Твои клопы, Эрл, ничем не лучше мертвяков. Да я уж бью их, давлю как могу, вытравливаю, развел руками хозяин. А перевести никак не могу. Вот и я тоже, вздохнул Гис и потянулся к мечу, стоящему возле кровати. 3. Убить мертвяка непросто, ведь он уже мертв. Но при определенной сноровке и мертвого можно упокоить. Главное не забывать несколько простых правил. Во-первых, нельзя смотреть мертвяку в глаза. Во-вторых, нельзя к нему прикасаться. И в-третьих, с ним нельзя разговаривать. Конечно, есть еще много всяких хитростей, о которых обычные люди не подозревают. Например, мало кто знает, что мертвяка легче всего убить раскаленным железом. И уж почти никто не догадывается о том, что больше всего на свете мертвяк ненавидит мух. Черных, жирных мух, которые тучами слетаются на тошнотворный запах разложения. У каждого охотника на мертвяков свои хитрости, свои уловки. Но три правила – не смотреть, не трогать, не разговаривать – выполняют все. Даже те, кто считает их глупым суеверием и пустой предосторожностью. 4. Дом Дилы располагался на краю села, возле узкой дороги, ведущей в лес. По соседству стояла еще одна изба, но окна ее были заколочены почерневшими досками, а перекошенная дверь заперта на два ржавых засова. «Чей это дом?» – поинтересовался Гис, встав посреди дороги. «Ничей», – сказал Эрл. «Раньше тут жил один старик, лордом его звали. Тихий такой дед, божничеством промышлял. Мы детишками были, его любили. Он нас медом угощал. А потом помер. Давно. Вот с той поры дома и стоит пустой». «Понятно». Гис повернулся лицом к избе Дилы. Осмотрел высокий крепкий сруб. Ладный двор. Оценил. «Богатое хозяйство». «Да», согласился Эрл. «Муж у Дилы работящий был. Да и она бездельничать не любит». «Когда у нее муж пропал?» 18 дней назад. Ушел в лес на вырубку и не вернулся». «Вы его искали?» «А как же, искали. Да только бестолку. Сгинул». «А когда мертвяк первый раз появился?» 8 дней назад». «Кто его видел?» «А никто не видел. Он же ночью приходит, в самую темень. Собаки брешут, когда он появляется, скотина пугается. Мне лошадь в стойле каждое утро взмыленная, словно не всю ночь кто-то скакал. А люди? Боимся мы. Выглянуть боимся. Каждую ночь ставни накрепко запираем. Окна изнутри мебелью заслоняем. На дверях теперь у всех тройные запоры». «Он и к вам ломится?» «Да нет, вроде бы. Только к Диле. Может быть, чует, что она без защитника осталась». «Что, совсем одна?» «Ну, не совсем. Трое детей у нее. Два пацана и девчонка. Разве они ее защитят?» Гис пожал плечами. «Дети порой на такое способны, что не каждому взрослому по силам». «Да куда уж им. Вчера из пеленок вылезли». «Ладно». Гис узнал все, что хотел. «Пошли в дом. Поговорим с хозяйкой». 5. Дила ждала их на крыльце. Высокая, сильная женщина, красивая, но изможденная. Она стояла у приоткрытой двери, безвольно опустив руки, глядя себе под ноги. Голос ее был тих, словно шелест опавшей листвы. «Светлого дня вам». «И тебе, хозяйка», — сказал Гис и ободряюще улыбнулся. «Слышал я, повадился к тебе незваный гость». Женщина искоса глянула на охотника. Замешкалась чуть, ответила негромко. «Может, гость, а может и хозяин». «В дом свой пустишь нас?» Гис сделал вид, что не расслышал ее слов. Он внимательно разглядывал женщину, не думая о том, что со стороны его поведения может показаться нескромным и вызывающим. «Проходите». Дила посторонилась, качнула рукой в сторону двери. «Только вот, угостить мне вас нечем». В избе было холодно, и Гис еще больше уверился в своих подозрениях. Он остановился посреди просторной комнаты, где почти не было мебели, придержал Эрла за локоть. Словно незначай, положил ладонь на рукоять меча. Проговорил, осматриваясь. «Что-то зябко у тебя, хозяйка?» «Сама не пойму, почему», – пожала плечами женщина. «Вся изба выстала, будто зимой». «Может, сквозняк тепло выдувает?» – предположил Эрл. «Нет», – покачал головой Гиз. «Думаю, это не сквозняк». В доме было несколько комнат. Гиз обошел их все, внимательно осматривая каждый уголок, отмечая каждую мелочь. Притихшая хозяйка неотступно следовала за сосредоточенным охотником. «А дети где?» – спросил Гиз, закончив осматривать избу. «Играют», – ответила женщина, – «на улице». «Не боишься их отпускать?» «А что делать? Разве дома удержишь?» «Значит, не боишься». «Они до темноты не задерживаются. А днем я за них не так волнуюсь».